593. Урусвати знает еще врагов эволюции, а именно равнодушных двуногих. Если мы сравнивали суеверов с наковальней, то с чем же сопоставить равнодушных? Может быть, ближе всего с мертвецами? Один философ учил, что равнодушие равняется бездушию. Он был прав. Ибо сознание равнодушных столь низко, что оно не может служить эволюции. К сожалению, число равнодушных велико. Они не только содействуют гибели планеты, но являются самым тяжким грузом тонкого мира. Они переходят туда без одухотворенных желаний и не знают, как приобщиться к условиям тонкого мира. Они требуют особого попечения. И лучшее руководство преломляется от тупой безмысли. Они приносят с собою тесные границы земного быта, который вообще не должен отягощать возвышенную сферу тонкого мира. У них нет устремлений, и они не имеют понятия о значении силы мысли. Прозябание земное приносится ими в прекрасные обители. Они не умеют пользоваться своими мощными заданиями. Нельзя даже представить себе, какое безобразное зрелище являют эти двуногие. Они даже не могут озаботиться об одеяниях. Они не влекутся к руководителям и бродят в тумане потемок. На земле они представляют главную беду. Мы называем их очагами бедствий. Как разлагающиеся трупы кишат червями, так эти двуногие несут в себе зачатки мировых бедствий. Мыслитель знал их и много страдал именно от них. Он говорил: «Тяжко пребывать среди разлагающихся трупов».